Даже древнееврейское слово, которым обозначается врачебная профессия – «рофе», подразумевает независимые действия врача. Значение слова «врачевать» на иврите связано с восстановлением. Основной образ, который вытекает из этимологии этого слова, это починка неисправного или соединение двух частей в одно целое. Вариант этого слова «раффе» по-прежнему используется в современной анатомической терминологии. Он обозначает одну из нескольких частей тела, в которой ткани с каждой стороны соединяются общей линией. Это слово приводится как «рафа» – «божественное исцеление» в книге «Чисел», глава 12, стих 13, в книге пророка Ирмеягу, глава 3, стих 22 и глава 30, стих 17, а также в других местах Священного Писания. В тех случаях, когда речь идет о врачевании, осуществляемом людьми, это слово указывает на действие, которое предполагает участие рук. Подразумевается, что оно требует человеческого вмешательства. В современных словарях этимология слова «раффе» ошибочно возводится к древнегреческим словам, что еще раз указывает на взаимное влияние двух культур – еврейской и греческой в период эллинизма. Итак, мудрецы Талмуда передавали знания ученикам, ощущая свою причастность к этическому наследию и будучи убеждены в том, что сохранение человеческой жизни лежит в основе их религиозной системы ценностей. Сохранение жизни доверено самому человеку, но это инструмент божественной воли, который применяется, однако, вне прямого божественного вмешательства. И хотя последней инстанцией исцеления служит Господь, в нескольких драматических эпизодах Библии Он вмешивается, чтобы поддержать ту или иную сторону или излечить болезнь. Для человечества Он не является лекарством. Если человек заболел, нужно послать за доктором, как недвусмысленно гласит изречение Маймонида в его комментарии к Мишне. Трактат Псахим, глава 4. Больной не только имеет право, но и обязан прибегнуть к медицинской помощи. Однако еврейские врачи того времени исходили в своей деятельности из совершенно иной концепции. Возможно, именно она сыграла ключевую роль в истории их выдающихся достижений. В рамках этой концепции, выраженной несколькими столетиями позже в «Шульхан Арух», Рофе, хоть действует независимо от Бога и обладает свободой выбора, все же является его личным посланником или сподвижником, поэтому в деле врачевания его никто не может заменить. Шульхан Арух. Галахический кодекс, составленный Раби Йосефом Каро в XVI веке в Цфате и ставший одним из наиболее авторитетных источников в области еврейского закона. Эта незаменимость врачевателя, согласно различным толкованиям, означает лишь то, что он сам должен ответствовать на призыв, ибо, согласно божественной воле, он может оказаться единственным человеком, способным исполнить эту особую миссию врачевания. Эта традиция уходит своими корнями в то чувство личной ответственности или, используя термины современной биоэтики, в деонтологическое обязательство, которое было присуще первым врачам. Им была свойственна решимость добиваться большего, руководствуясь чувством ответственности, которую накладывала на них уникальность их призвания. Такого рода ценности невозможно отбросить даже по прошествии веков, ибо они передаются от учителя к ученику в рамках традиции, за которой стоят тысячелетия. И хотя эта традиция принадлежала не только еврейской культуре, она пришла в медицину вместе с монотеизмом. Именно в эпоху талмудических законоучителей с 3 по 6 века нашей эры связь между евреями и медициной обрела социальную основу, которая характеризует ее и по сей день. Мудрецы были не бесстрастными учеными, а членами общины, вовлеченными во все аспекты ее жизни. Благодаря своему опыту они научились понимать проблемы повседневного существования